Чарли впервые складывал историю жизни своей жены из фрагментов в одно целое. И неожиданно она предстала перед ним, словно сюжет романа вдохновенной Лоры Джин Либби. Отдельные истории, рассказанные в разное время, казались ему совершенно реальными. Не было никаких оснований не доверять мягкому голосу или искать признаки обмана в этих темных глазах. Почему он должен сомневаться в страстной любви чахоточного миллионера, в благодарности вспыльчивой старой леди, в приставаниях фабриканта дамских блузок? Ведь сам он тоже без ума от Белилии. Ритмичный стук продолжался. Чарли выключил свет, решив, что сразу же уснет. Дверь в подвал тотчас стала барабаном, который слышала леди Памела в джунглях, а Чарли почувствовал, что замерзает. Тело стало холодным и влажным, словно он вдруг очутился в ледяной воде. Он боролся в кромешной тьме, пытаясь вынырнуть на поверхность и нащупать сваи мостков. МакКелви умер от отравления, поужинав рыбой. Его жена в тот вечер ела тушеное мясо, так как не любила рыбу. «А Белилия обожает рыбу», — громко произнес Чарли, спотыкаясь в темноте. Он все-таки встал с постели и отправился на поиски источника ритмичного стука. Особенно она любит пресноводных рыб, таких как форель и окунь, а также устриц, крабов и омаров. Дверь в подвал оказалась ни в чем не виноватой. Она была заперта на замок, новый и крепкий. Чарли расстроился. Он, как правило, очень точно определял, откуда идут звуки в ночи. А теперь даже усомнился, не приснилось ли ему все это. Нервы были напряжены, воображение разыгралось сверх меры. Но именно тогда, когда он решил, что никакого стука не было, где-то снова застучало. Шаркая ночными туфлями, он поднялся по лестнице в мансарду и начал шарить рукой по стене, чтобы найти выключатель. Его появление вызвало панику у зимовавших здесь мышей. Он слышал тихий шорох их быстрых лапок и вдруг почувствовал, как что-то холодное коснулась его голой ноги. Джекобс был евреем, одним из тех преданных мужей, которые по субботам приносят жене цветы и страхуют свою жизнь на сумму большую, чем могут себе позволить. Интересно, как можно утопить мужчину в ванне? Может, ему тоже подсыпали снотворное? Или, словно в шутку, щекотали Джекоба до тех пор, пока две слабые ручки не смогли нежно и ласково опустить его голову на дно. Вода была теплая, по цвету похожая на морскую. В ванной комнате стоял запах сырости и туалетного мыла. Господи Иисусе, я схожу с ума! Произнес он это громко. Его обращение к Богу откликнулось эхом в темной мансарде. Рука нашла и снова потеряла выключатель. Он искал его на ощупь, а темнота стала водой, накрывшей ему голову. Он почти не мог дышать и решил сдаться, но тут же разозлился, топнул ногой и снова стал искать выключатель. Наконец он его нашел, повернул и был ослеплен неожиданным взрывом света. Чарли подошел к окну и открыл его, но ветер был такой холодный, что он решил закрыть даже ставни. Ему это не сразу удалось, и только после четвертой попытки он смог найти крючки и накрепко запереть и ставни, и окно. Вернувшись назад к выключателю и уже подняв руку, он заколебался. Путешествие в темноте вниз по крутой лестнице может оказаться весьма опасным. Лучше оставить свет, поберечь нервы, а утром подняться сюда и выключить. Но это не для Чарли Хорста. Ему с детства прививали здравый смысл и бережливость, поэтому сейчас он презирал себя за трусость. Выключив свет, он стал осторожно спускаться по лестнице под ритмичный стук, который так и не оставил его в покое. Лежа снова в теплой постели, он с возмущением спрашивал себя, какой мужчина поверил бы словам постороннего человека вместо того, чтобы верить словам своей жены? Кто позволил бы себе разжечь пламя воображения какой-то дешевой дамской книжонкой? Завтра, при честном дневном свете, он вновь все обдумает, отделит истину от фантазий, взвесит доказательства и прямо встанет перед лицом любых фактов, в которые поверит. А пока он должен все забыть и ночным сном привести себя в порядок. Проклятый Бен Чейни! Чарли был так спокоен, пока тот не появился здесь, считал себя самым счастливым человеком в мире. Если бы Бен не подошел к воротам в тот октябрьский день с вопросом, не сдает ли кто-нибудь дом по соседству, если бы Чарли не торопился, не разбрасывался своими деньгами и не увеличивал страховку до суммы, превышающей разумный предел для человека с его доходами, если бы МакКелвин не вздыхал, когда скрипели пружины кровати, если бы Джекобс не стонал при бое часов, если бы Барретт не стоял на страже над кроватью Чарли, дыша холодом ему в лицо. Был только один путь к решению проблемы, путь прямой и самый короткий между двумя точками зрения. Чарли должен решить эту проблему вместе со своей женой и сказать: «Белилия, моя любимая, моя самая дорогая на свете, Бен рассказал мне совершенно абсурдную историю. Естественно, я не поверил ни единому слову. Он, должно быть, сошел с ума. И я понимаю, почему женский инстинкт предупреждает тебя опасаться Бена. Но так как история касается тебя, тебе лучше ее знать». Чарли слышал свой голос, повторяющий рассказ Бена. Слышал, как говорит ей о Морин Барретт и о мужчине на корабле, который приветствовал ее как миссис Джекобс. Он видел лицо Белилии, видел, как она слушает его, вежливо, но без особого интереса. Такое видение было комфортным. Здравый смысл придал ему силы, и он решил завтра же утром поговорить с ней об этом со всей откровенностью. Возможно, его слова принесут ей боль, но зато положат конец всем сомнениям. С твердой уверенностью в том, что ночные кошмары рассеются с наступлением дневного света, Чарли заснул. «Чарли, дорогой!» — позвала его Белилия. Был уже почти 11 часов, а Чарли так еще и не приступил к выполнению своего решения рассказать ей историю Бена Чейни. Он ничего не забыл и не передумал. Когда он в то утро открыл глаза, первое, о чем он вспомнил, была его клятва. Но Белилия еще спала. Ожидая, когда она проснется, он сделал всю домашнюю работу. Это оказалось скучным и утомительным. Он все время дергался, отмечая каждую прошедшую минуту, каждую новую мысль, возникавшую в голове. И все-таки он хотел, чтобы дом был чистым до того, как он задаст ей свои вопросы. Он не желал беспорядка в чувствах до того, как будет наведен порядок в доме. Иначе никакая чистота больше не сможет привести его в равновесие. Около 11 Белилия позвала его и сказала, что проснулась и готова позавтракать. Температура у нее упала, но она сильно кашляла. И Чарли решил, что сегодня ей лучше остаться в постели. На ней было очень красивое зеленое кимоно с рукавами в форме колоколов и с вышивкой черного и красного цвета. «Чарли, дорогой, я думаю, мне сегодня надо съесть яичко. Очень хочется. Сейчас сварю». Когда он вернулся с завтраком на подносе, она уже прибралась в спальне. Муаровое покрывало розового цвета аккуратно застилала постель, а из сбитых подушек был сделан валик. Комната выглядела как театральная сцена с декорациями, подготовленными к длинному спектаклю. Чарли решил, что даст ей позавтракать, прежде чем начнет свой допрос. Он поставил поднос на маленький столик у окна и придвинул к нему мягкое кресло с подушками. Белили ела медленно, поглядывая в окошко и о чем-то мечтая между глотками кофе. А за окном все сияло. Чистый белый снег лежал нетронутым до самого горизонта. По обе стороны реки у темных скал выросли бороды из ледяных сосулек. А те сосульки, что свисали с оконных рам, ловили солнечные лучи и отбрасывали их радужным светом. Наконец чашка опустела. Чарли придвинул свое кресло поближе, так, чтобы между ним и женой оставался один маленький столик с пустой посудой. Белилия полулежала, закрыв глаза. Красивая головка покоилась на подушке. Восхищаясь внешностью жены, Чарли старался сквозь нее заглянуть глубже и хотел, чтобы она ответила взглядом на его взгляд. «Почему ты так расстроилась, когда Бен упомянул Кина Баррета?» Как только Чарли задал этот вопрос, вся история вдруг показалась ему полным абсурдом. МакКелви, Джекобс и Барретт были всего лишь призраками и не могли существовать при дневном свете. Синие рыбаки на тарелке китайского фарфора были более реальными. Бен — обманщик. В его словах нет ни слова правды. Что бы он ни говорил. Белилия произнесла это так спокойно, будто неожиданный и неуместный вопрос никак ее не задел. Таким же ровным голосом она спросила, «Ты любишь меня?» Он не ответил. Привидения, к счастью, постепенно исчезали. Пока они оставались лишь злыми духами, созданными жестоким Беном Чейни, Чарли терпел их в своем воображении. Они не могли прикоснуться к Хорстам, а тем более нанести им удар. Как только Чарли услышит их имена из уст Белилии, все эти МакКелви, Джекобс и Барретт прекратят быть привидениями и станут трупами реальных мужчин, которые когда-то были счастливыми мужьями. «Еще вчера ты любил меня. Любил до тех пор, пока он не пришел и не рассказал тебе все эти выдуманные истории. Как ты узнала, что он был здесь?» «Меня разбудил звонок в дверь. Я слышала, как он говорил о сыновьях Килли, которые научили его пользоваться снегоходами. Почему ты ничего мне не сказала?» «А ты почему не сказал?» «Если ты знаешь, о чем он рассказывал, то знаешь, почему я ничего тебе не сказал». «Ты ему поверил, поэтому и боялся рассказать мне». «Я не хотел причинить тебе боль. Мне гораздо больнее знать, что ты веришь всякой лжи обо мне. Не понимаю, как ты мог. Ведь он все врет. С тех пор, как мы познакомились с ним, он не произнес ни единого слова правды». «Значит, ты знаешь, о чем он говорил?» С некоторым колебанием задал Чарли очень важный для него вопрос. «А ты помнишь, что я тебе сказала прошлой ночью? Если бы я не любила тебя так сильно, я не захотела бы иметь ребенка. Обошлось бы и без него, ты это знаешь. Ты уже была беременна в тот момент, когда первый раз сказала мне об этом. Или это был хитрый прием, чтобы добиться от меня повышения суммы моей страховки? Она покраснела. Кукольный ротик превратился в тонкую линию. «А как насчет того мужчины из Сент-Пола, Барретти? Что скажешь о нем?» «Уже 4 месяца. Очень скоро он зашевелится». Это был явный призыв к сочувствию. И Чарли сделал усилие, чтобы не сдаться. Однако для Белилии сказать такое было настолько естественным, что все снова встало на свои места. А какие еще чувства должен испытывать муж, когда жена говорит ему о ребенке в ее чреве? Кресло-качалка застонало. Чарли подумал, что надо бы попросить Белилию почаще смазывать мебель. Она с вызовом подняла голову. «Бен уже привык во всем верить Барреттам. Ему так нужно». Чарли от удивления открыл рот. «Они всегда были против меня. Ты должен мне верить, Чарли. Ты веришь?» Вот оно, ее признание. К сожалению, не в тех словах, какие ожидал услышать Чарли, но не менее достоверные. Одно из привидений уже стало мужем. Хотя он, призвав на помощь самообладание, пытался уберечь себя от этого момента, этот момент все-таки наступил. И Чарли съежился от страха. Лицо его осунулось, а тело напряглось. Он закрыл глаза, подумав, что если она вдруг исчезнет, он будет лучше себя чувствовать. Белилия внимательно наблюдала за ним, и когда, наконец, Чарли открыл глаза, бросила на него умоляющий взгляд. Он предпочел бы не смотреть на нее, но она поспешила со своими извинениями и ласковыми уговорами, надеясь вернуть его доверие. «Они были в ярости, когда Билл женился на мне. Жена Кина хотела, чтобы он стал мужем какой-нибудь богатой наследницы, девицы, чей папочка работал на финансовой бирже. Но когда они узнали, что он женился на бедной сироте, их охватил ужас. Подожди, вот увидишь Кина, и все поймешь. У него рот как кошелек». Она, оскалив зубки, изобразила жесткий и жадный рот. «Он мало говорит. Можно подумать, каждое его слово стоит денег. Когда Кин и Гейзел обнаружили, что Билл оставляет мне всю свою страховку, они возненавидели меня, просто возненавидели». Глаза Белилии сузились. Она слегка дрожала. «И теперь они стараются сделать все, чтобы запугать меня. Думают, что тогда я буду вынуждена отдать им часть этих денег». Против нее были и родственники старой вспыльчивой леди, и семья чахоточного миллионера, пожелавшего оставить Белилии свое наследство. Наступило долгое молчание, после чего первым заговорил Чарли. «Бен сказал мне, что родные Кина Барретта обожали тебя и после смерти твоего мужа старались сделать все, чтобы тебе не было так тяжело». «Обожали меня?» У нее дрогнули ноздри. «Если бы ты слышал их оскорбления в мой адрес! Гейзл просто вышла из себя, когда Билл купил мне меховую шубу. Лучшее, что купил ей Кин, было плюшевое пальто с маленьким воротничком из шерсти персидской овцы. Что ж, теперь она получила мою котиковую шубу и все остальное, что было моим». «Правильно. Ты ведь все это ей оставила, так ведь? А почему?» «Ей, наверное, пришлось добавить еще 50 шкурок, чтобы сошлось у нее на груди. Все это заговор. Им нужно вытянуть из меня деньги. А тратить деньги на детективов — это в характере Кина. «И ничего больше ты сказать не можешь?» — спросил Чарли. «Почему ты убежала?» «Я тебе все сказала. Барреты сделали мою жизнь невыносимой». «А почему ты изменила свое имя?» «Я была напугана». Она опустила веки, будто перед ней стояли ее враги, и ей не хотелось видеть их лиц. «Я знала, они ни перед чем не остановятся, чтобы отобрать у меня мои деньги». «Для этого не было никакой необходимости менять имя и фамилию. Страховые деньги были твои по закону, и они не могли отобрать их у тебя». «Разве?» — спросила она тихим голосом. «Белилия, пожалуйста, скажи мне правду», — умоляющим голосом произнес Чарли. «Я тебе не враг. Я...» Ему не хотелось отдавать в залог свою любовь. Поэтому он закончил словами: «Я хочу тебе помочь». «Ты мне не веришь?» «Боюсь, что нет». На ее лице появилось выражение боли и обиды. «Когда мы встретились, ты назвала себя фальшивым именем. А когда мы поженились, ты позволила записать это фальшивое имя в наше брачное свидетельство. Я даже не знаю, являемся ли мы законными супругами». «О!» — закричала она. «Какой ужас!» «Не так ужасно, как другое», — заметил Чарли. «Но я хочу быть твоей законной супругой». «А разве ты не хотела выходить замуж за тех других?» «Не было других», — ответила она, закрыв лицо руками. «Никаких других, кроме тебя и Билла». «А как насчет Рауля Кошрена?» Она молчала целую минуту, а потом наградила его таким душераздирающим взглядом, что он забыл про ее безнравственность и уже раскаивался в своей суровости. Но уже через несколько секунд начал презирать себя за то, что из него опять не получился сильный мужчина, который может бороться со злом и победить его за 15 минут.